Вы слушаете «Радио России» Иваново. На своей волне для своей области. «Радио России» Иваново. Мы продолжаем свою программу. Я приветствую своего коллегу Александра Павлова. Спасибо, Константин. И звукооператор прямого эфира Александр Шкрет. И все мы вместе трудимся над этим замечательным большим праздником информации, который называется наша радиопрограмма. А впереди у нас выходные 18 и 19 января. 19 января все православное человечество отмечает крещение Господне. Сегодня мы хотели бы поговорить об этом. У нас в гостях настоятельница Никольского женского монастыря, игуменья Анатолия. Добрый день. Здравствуйте. Расскажите нам, пожалуйста, вот это традиционное мероприятие, традиционный большой праздник, но у всех волнение, вот отсутствие снега, которое сейчас присутствует у нас, отсутствие льда на многих водоемах, где традиционно погружались в воду, оно внесет ли какие-то изменения в программу этом, праздника, в этом событии? В настроение, или, во что-нибудь это или внесет? Ничего не меняет. Ну, в настроение, наверное, вносит, да, некоторые такие ощущения нежелательные. Но дело в том, что праздник и купание – это совершенно разные вещи. И я уже выступала по этому поводу, что саму традицию купания нельзя назвать старинной церковной. Она, во-первых, не настолько уж церковная, а уж старинной точно ее нельзя назвать. Она родилась буквально на наших глазах. Я поступила в монастырь в 92-м году. С 93-го года мы как бы положили почин у нас, там, вот, где я жила, в монастыре в Дунилово. И мы ходили сначала, делали прорубь на реке, потом мы стали у себя на источнике купаться. И сначала все с ужасом на нас взирали и говорили, что это вы... Зимой ходите на реку. Умудрились что-то. Да, нет, сделать, что-то да. У вас там прям дорога такая проторена. Мы купаться ходим, все смотрели с таким изумлением. Потом стали присоединяться, и во всех местах как-то это стало повсеместно распространяться. Так что вот этой традиции, ну, от силы, ну, 30 лет, скажем. Потому что, когда я была маленькая, я с детства хожу в храм, и у нас был там такой парень один, Витя. Его знала вся округа именно потому, что он... Вот как-то в 12 часов ночи отправлялся куда-то там на источник, и там обливался водой. И это был, ну, просто такой супермен местного значения, потому что он единственный во всей округе вот это все совершал. Потому что, ну, это неплохая традиция, конечно, как наша матушка объясняла, вот говорит, если, допустим, ну, какие-то там пишут в сказках или... какие-то вельможи или там короли купались в молоке, скажем, в ванной из молока. Ну, это ж так очень шикарно, не всякий может позволить себе. Конечно, ну, мы такое не делаем. А тут представьте вам целые огромные водоемы святой воды, и мы в нее погружаемся. Конечно, это неплохо, это хорошо, но это, скажем так, духовный десерт, и... Без этого вполне можно прожить. Человек, который ни разу в жизни не искупался в купели, это совершенно не значит, что он неблагонадежен для Царства Небесного, что он не получит спасения, что он плохой христианин. Это вовсе ни о чем не говорит. Но это традиция, которая у многих людей, вот в том числе у нас была сегодня утром гостья на эфире, женщина молодая, она вот стала после того, как в крещении искупалась, стала вообще моржевать и закаливаться. И вот с тех пор она вообще организовала клуб даже моржей в Шуе. И ну, это не вредит здоровью, а наоборот помогает, да, и хорошо, ну, что конечно. Купание помогает, в крещении, да. Вот ее сподвигло на такое действие. То есть здоровью это ни в коем случае не мешает, но если все-таки здоровье вам это помогает делать, наверное, да? Да, я хочу сказать, что вот я перед вами не морж никакой, я живой пример того, что вот действительно здоровье помогает, потому что я летом никогда почти... не купаюсь нигде, но вот зимой я обязательно в числе первых, вот прям как положила, начало с 93-го года, когда приняла монашеский постриг, и я вот тогда первый раз в жизни искупалась зимой. И с тех пор я ни одного года не пропускаю, чтобы искупаться. И притом не только на крещение. Ну вот я при всякой возможности, где оказываюсь на каких-то святых источниках, невзирая на время года, погружаюсь. Получаю от этого, безусловно, только пользу. Но Тут уже говорилось, что с этим надо быть все-таки, ну, рассудительным и осторожным. Да, не всяко можно. Но очень хорошее дело. Традиция недавно возникшая, но традиция прекрасна. Я уже говорила, что это как бы духовный десерт. Ну, вы же от десерта не отказываетесь, это вкусно и иногда и полезно. Смотря какой десерт. И тут, ну, безусловно, полезно, безусловно, хорошо, но не обязательно и не всяком подходе. И это не самое главное в празднике Крещения. И далеко не самое главное. Смысл праздника совершенно не в том, чтобы мы купались в купели. Это... Ну, вот нашим радиослушателям коротко о крещении Господнем, что нужно знать и как себя... Если вы собираетесь отправиться в церковь, если не собираетесь отправиться в церковь, то, в общем-то, знать хорошо бы. Да, потому что кроме купания толпы людей устремляются в эти дни в храмы за крещенской водой. И многие понимают, что это очень сильная какая-то вода, но придают этому чуть ли не какое-то магическое значение. А этого делать нельзя, это большой грех, потому что это великая святыня, великая агиасма, она вот так еще называется по-церковному. И это очень святое дело, это... 18-го, вот завтра в субботу, день называется Сочельник, крещенский Сочельник, и в этот день уже будет первое великое освящение воды. И эта вода действительно великая святыня, и 19-го, в самый день крещения, тоже бывает великое освящение воды. Вода – это равнозначно, но это... Она не потому, что вот именно сама вода, а тут божественная благодать через специальное такое священное действие, она освящает эту воду, но надо знать смысл праздника, потому что в этот день крещение называется еще богоявлением, потому что Господь, когда крестился во Иордане в 30-летнем возрасте, и в этот момент впервые человечеству явлено была сущность самой Троицы, сам Господь входил в Иордан, Бога-человек, Он крестился, над Ним парил голубь, это Дух Святой, и голос с неба был Отца, и вот как бы явилась Троица вот вся. Так вот людям себя представил. И вот это событие, оно литургически как бы совершается каждый раз, каждый год. И это вот самый главный смысл праздника, ну, скажем так, воспоминание этих событий и проживание их снова. И вот в этот момент совершается великое освящение воды. Днесь вот освящается естество. То есть вода не только освящается, которую священник освящает, она освящается во всей Вселенной. Даже люди с верой, если вот они находятся далеко где-то от места, ну, вот храма, или не имеют возможности набрать, они могут даже просто набрать из водоема, чуть ли не из водопроводного крана, и она будет иметь тоже те же свойства. Силу, да, те же свойства. Ну вот праздник Крещения, он большой, и по большому счету человек, который хочет приобщиться, он должен пойти просто в храм, да, на вечернюю службу или на следующий день на службу, и вот, собственно, в этом... И заключается его верование, что он идет в храм по этому случаю. То, что он будет купаться, не будет купаться, это его личное дело. Совершенно верно, вот. Конечно. И мы не можем призывать, например, всех пойти купаться в крещенскую ночь или в крещение. Ну, это даже и не нужно. Это я говорю вам опять же, что это... Но в свою очередь мы говорим о том, где это можно сделать. Потому что вот нынешние условия погоды, да, они неоднозначные. Льда как такового нету. И если вот так самостийно пойти и начать окунаться в воду, не дай бог, еще в нетрезвом виде, то это может привести к очень печальным последствиям. Ну что вы, это очень опасно, это говорить нечего. Ну, я думаю, что вы обладаете гораздо более емкой информацией, где у нас есть места для погружения. Но я могу сказать только о том, что мы имеем. У нас купальни, они работают круглый год и круглосуточно. И завтра мы после литургии совершим великое освящение, и там уже вода будет святая. У нас есть люди, которые в течение всего года, мы даже не то чтобы моржами считаем, но это обычное дело, что вот человек 40 местных жителей города Приволжского, они в течение всего года, невзирая ни на какую погоду, купаются у нас на источники. А на крещение, конечно, количество купающихся увеличивается многократно. И вот, пожалуйста, я могу только за наше место отвечать, что мы готовы принять всех желающих. Но я хочу предупредить, что сама по себе купель, конечно, не прощает грехи, потому что многие хотят вот как-то потихоньку с Богом договориться. Это я вот даже предупредить хочу, потому что на моих глазах произошел один раз такой случай, когда человек на святках, ну, там на Рождество где-то там веселился и получил ожог места такого, которое он не мог людям показать. И он не хотел к врачу обращаться, он рассчитывал дотянуть до крещения и там потихоньку погрузиться, получить исцеление. Но я хочу сказать, дорогие друзья, что и болезни, и исцеление – все в руках Божьих. И чтобы получить исцеление, надо, конечно, прежде всего покаяться в том, что привело к такой болезни. У него, видимо, были такие обстоятельства, и просто сама по себе купель, она, конечно, грехи не прощает. Потому что когда человек помолился в храме с верой, там, поисповедался, потом пошел погрузился, он, скорее всего, получит исцеление. Но когда он так вот таким хитрым образом что-то хотел сделать, у него не получилось. Наоборот, у него совершенно болезнь приняла уже более такое агрессивное течение. Ему пришлось... Даже операцию делали ему, и переливание крови, там было очень серьезное такое лечение, и он даже обиделся, но тут надо обижаться только на самих себя. Да, то есть вот процесс погружения в воду – это приобщение к празднику, а ни в коем случае не прощение грехов, не избавление от болезни и все остальное. Это как бы добавление такое очень приятное такое дело, которое вот… Мы в праздник можем получить, имеем возможность, я вот уже говорю, что погрузиться в такую великую святыню, просто вот масса такой, вот у нас большая купель, вы погружаетесь, вся вода святая. И вы в нее погрузились, вышли, Чувствуете себя как-то по-новому. Да. Все люди выходят, конечно, с большинство людей выходит с очень хорошим ощущением, настроением, но надо к этому подходить рассудительно, потому что бывает, что и спазмы какие-то в голове, начинает голова болеть или что-то еще приключается. Надо везде иметь рассудительность. И смотреть и на духовное свое состояние, и на физическое тоже все учитывать. Просто так нельзя искушать Бога, что я нырну, и все пройдет. Надо все-таки подходить к этому всегда осмотрительно. И чтобы не было ажиотажа, тоже можно сказать, что, наверное, эта процедура возможна в течение нескольких дней. Ночь, люди в основном все это знают, что отдание крещения 27 января. То есть вы посчитайте, сколько дней, больше недели. И все это время, праздник крещения, вода пребывает святой, потому что великий 12-й праздник, каким является крещение, они чем отличаются от остальных праздников, что они имеют еще предпраство, сейчас уже идет предпраство крещения, и попраство. И вот попраство – это и есть сам праздник, он имеет продолжительность не одного дня, а даже более недели. И поэтому во все эти дни, конечно, сила воды не уменьшается, это уж точно. Угу. Тут надо иметь веру. Уж раз пришли, то надо верить до конца. И вообще без веры лучше не бросаться точно. И не купаться. Конечно, если вы не какой-то морж и не человек, который закален жизненными обстоятельствами, но подумайте перед тем, как это делать. Безусловно. На всякий случай. Есть ли какие-то рекомендации по поведению людей, кроме того, что можно еще и окунуться в купель в этот праздник? Что принято делать, может быть, посещать хороших знакомых, может быть, отмечать это, опять же, умеренно за столом? Понятно, что нужно сходить в храм. Есть какие-то рекомендации людям? Все праздники, они праздники церковные, конечно, каждый праздник столом-то может сопровождаться в разумных пределах. Вообще, дело в том, что совсем недавно было Рождество, и Рождеством закончился Рождественский пост. Но со дня Рождества и до сегодняшнего дня церковь отменяет однодневные посты, потому что по уставу церкви положено поститься в среду и пятницу каждую неделю. даже если не идет длительный пост. Но есть такие недели, специально установленные церковью, когда отменяется пост. И вот пост с 7 января до сегодняшнего дня, сегодня вот пятница, так по уставу церкви должен быть постный день, но сегодня он еще не постный. А завтра, суббота, он обычно не постный день, а будет он строго-строго постный. Вот это я хочу людям сообщить, кто не знает и кому это интересно, и кто желал бы соблюдать, то вот суббота это, вот, этой, вот этого года, она строго постный день. Завтра можно вкушать пищу очень умеренно и строго постную, только после того, как уже будет освящена вода. Значит, испить этой воды, и потом можно вкусить немного очень постной пищи. А в воскресенье уже снова, какой бы день недели ни был, крещение всегда день скоромный. То есть пост отменяется, даже если бы тоже был в один из постных дней. Вот, вот это мои не то что рекомендации, я просто объясняю, как положено. Когда недели сплошные, когда посты отменяются, то тут даже вот уже поститься, это тоже будет неправильно, своеволие такое. С 7 по вот сегодняшний день, 17-й, это дни сплошные. И завтрашний день постный, а потом уже праздник, да, пожалуйста, вкушайте, конечно, благоразумно, потому что распитие спиртных напитков вблизи святых источников и купели, это, ну, дело, конечно, пагубное, несовместимое с желанием себе благополучия и здоровья. Тут надо здоровье, конечно, искать из других все-таки источников. А уж точно не надо запивать погружение, ну, горячительным напитком. Уж там где-то за столом, пожалуйста, у купели. И туда погружаться, конечно, надо на трезвую голову, особенно если это, ну, движущаяся вода. То есть если в реку, то, конечно, сейчас льда нет, но и просто в воду нельзя входить человеку нетрезвому, а в святую. И грех, и еще сугубая опасность бывает. Ну, вот специалисты говорят, что на сосуды влияет, потому что они в воде в холодной сужаются, от спирта расширение, и, возможно, и кровоизлияние в мозг, и усиление сердечных всяких заболеваний. Поэтому надо, в первую очередь, слушать себя, а во-вторых, не злоупотреблять ничем. Ну, да. Вот, специалисты все. Машка Анатольевна, подскажите, пожалуйста, какие богослужения будут в эти дни, вот в субботу и воскресенье? Ну, как какие? Служба идет своим чередом. Дело в том, что во всех храмах по-разному. Многие храмы служат ночное богослужение с 18 на 19. У нас служба будет, ну, как обычно, воскресенье по времени. Она будет, конечно, необычная, но мы также служим в 5 часов вечера всеночное бдение. Оно будет специальное такое. Это в субботу? Да, в субботу вечером. Но мы всегда в субботу вечером служим всеночное бдение под воскресенье. А когда тут еще в этот день выпадает праздник такой вот великий, 2-10, то служба просто идет, ну, это чисто такие уставные особенности, которые, я думаю, ну, так неходящим в храм людям непонятны и, может быть, даже не обязательно это рассказывать, ну, просто будет особая служба. И у нас литургия в 8 утра начинается в воскресенье, а многие служат ночью. Но это дело практики. Каждый храм имеет право определить себе вот время богослужения, вывешивают они обычно расписание. И все уже прихожане, кто вот рядом тут находится, знают обычно, где как службы совершаются. Завтра в сочельник тоже совершается литургия. Ну, у нас служба идет каждый день, утром и вечером. И есть такие храмы, где так также бывает. Дело в том, что тут некая особенность такая уставная, что перед, ну, сочельник крещенский совершается чтение царских часов. Но дело в том, что когда сам праздник попадает в воскресенье или в понедельник, то есть на вечере, вот завтрашний день сочельник, он еще называется на вечере, когда на вечере попадает на субботу или воскресенье, то царские часы переносятся на пятницу, и сегодня они у нас уже прочитаны. Так что это чисто уставные такие особенности, которые понятны людям, которые живут уже церковной жизнью. Вот, вот это такие особенности. А так, покушать, попить, пожалуйста, ешьте на здоровье, на крещение. А завтра надо, конечно, воздержаться немножко от пищи. Но, опять же, людям, которые находят в этом смысл духовный, да? Ну, естественно, но я же говорю это тем, кому это дорого и интересно. Да, кто находит в этом себе жизненный ориентир. И вопрос в том, нужно ли идти всем вот строго строем в храм вот в субботу и воскресенье. Я считаю, что это дело всегда внутреннее, всегда личное, да, вот, потому что зачастую, присутствуя на службах, на вечерних или на ночных, видишь, как люди приходят в храм, как на, ну, так сказать, партийные мероприятия приходят, значит, что-то делают и торжественно уходят. Вот. С одной стороны, на мой взгляд, этого большого смысла не имеет. С другой стороны, люди вот и этим приобщаются к вере. Да? То есть, вот есть у них порыв внутренний, душевный, хочу пойти в храм, потому что праздник. Ну, почему бы не сходить? Да? Это дело, опять же, личное и внутреннее. Другое дело, зачем вы идете туда? Да? Да, конечно, дело личное и внутреннее, но я уж точно вам не скажу, что не нужно идти в храм, потому что по моим убеждениям, ну, вы как спрашиваете мое мнение, то по моему убеждению в храм идти нужно, даже если не очень понимаешь. Главное, чтобы вести себя прилично и прийти в трезвом виде, потому что часто бывают среди толпы таких вот как бы не прихожан, а захожан, люди многие уже немножко себя там, значит, подвеселили. И они создают, конечно, суету, шум в храме. А так в храм всегда надо ходить с благоговением. Если уж пошли в храм, ведь уж так сильно, я скажу, все равно небольшой такой процент от общего населения посещает храм даже в такие дни. Потому что, ну, хотелось бы, чтобы гораздо больше людей посещали храмы. Но если уже пошли в храм, то надо, конечно, ходить с благоговением, знать, зачем мы пришли. Действительно, не просто там, чтобы это прогулялись и сказали, что мы заходили в храм, чтобы это не принесло вреда вашей душе, что вы там только нашумели, набезобразничали, а пришли. И если войдете тихонечко с благоговением, то бывает так, что человек пришел ничего не понимая и сам даже не знал, зачем он туда пришел, но благодать коснулась сердца, и он получил большую пользу и может очень большую помощь на всю дальнейшую жизнь. Машка Анатольевна, что вы пожелаете нашим радиослушателям вот в конце нашего информационного часа перед этим праздником? Ну, что я желаю? Я желаю всем мира, любви, здоровья, понимания, для чего мы живем, трезвенного шествия по жизни, ну, большой-большой радости, чтобы вам праздник этот действительно и верующим, и неверующим все равно дал толчок такой к новой, хорошей, нравственной жизни, радостной, чтобы всегда у вас в сердцах была радость. Помоги, Господи, вам всем. Спасибо большое. Я напоминаю, дорогие радиослушатели, что мы сегодня здесь вспоминали о том, что впереди у нас ждет большой великий праздник Крещение Господне. И у нас в гостях рассказывала о тонкостях этого события настоятельница женского монастыря, Никольского женского монастыря, игуменья Анатолия. Спасибо вам огромное за то, что пришли к нам. Спасибо еще раз. Хочется сказать, что звукооператор прямого эфира Александр Шкрет, у микрофона были Константин Колков и Александр Павлов. И сейчас для вас прозвучит полезная информация. А встретимся мы с вами в 18 часов 10 минут. Радио России Иваново продолжит свою работу. На своей волне для своей области. Радио России Иваново.